«Да, я согласен, следуйте за мной». Мы направились к выходу. Чувствую себя персонажем криминального сериала. Если честно, ожидал услышать в наушниках обещание еще встретиться. Либо о различных неприятностях, которые последуют за нашим уходом. Ожидания не оправдались. Винсент Фейербах, судя по всему, был выше таких банальностей. Стремительно пересекли зал, мимо всей еще пытающейся оклематься львицы, после чего вышли в коридор. Мужик с покерфейсом прикрывал тылы. Шагали мы быстро, но по напряженной спине женщины видно, что не бежим мы только из-за необходимости слабину показать. Погодите, у них тут в клетке еще один человек сидит. Может, получится его тоже вытащить? Никак, мы тебя то исключительно за счет наглости и неожиданности увести можем. Если задержимся, всех по клеткам сунут. Мужской голос. Через входные двери практически выпорхнули, а там уже взгляд наткнулся на работающий турбинами аэродайн у самого входа. Старый, уже потертый, но явно хорошо обслуживаемый. Мне помогли заскочить внутрь, усадили, пристегнули, после чего мы быстро начали подниматься. «Повезло, что они биошейник только у своего логова заглушили», — сказал мужчина. «Скорее всего решили, что это его личный, а не принадлежащий медицинскому отделу участка». Поняв, о чем они говорят, потрогал ошейник. Судя по всему, в нем есть трекер местонахождения. «Так это не рабский ошейник и меня не в рабство продали», — пробормотал я с облегчением, но мужчина, сидевший рядом, меня услышал. «Нужно быть редкостным ублюдком, чтобы отдать кого-то гинокрадам». После того, как мы взлетели, мужчина заметно расслабился. С лица пропало холодное выражение, и он устало потер его ладонями. От названия у меня лицо наоборот окаменело. Очень хочу надеяться, что это просто совпадение и меня тут не кроссовер с 40-м тысячелетием. Император защищает, на всякий случай сказал, в Империуме миров много, может быть и похожие технологиями на киберпанк. По крайней мере это бы объяснило Аниловскую космическую колонию. В самой игре, про космос было немного, только от Crystal Palace, но та станция тороидальная. На меня странно посмотрели, а я им птичку показал. Аквилу, то есть, лучше показаться чудаком, чем проявить недостаточное религиозное рвение в 40-м тысячелетии. Что за император? Взгляд девушки стал острым, почувствовал себя под прицелом. Ну гинокрады, есть в одной игре настольной, судя по непонимающим взглядам или нет Вархаммера или такая вещь как настольные игры давно себя изжила. Кажется все же не Вархаммер. В общем просто стресс сбрасываю глупыми шутками и одному мне понятными отсылками. Понятно? Мое имя Чипа Эльми, моего напарника, Бакария Саджу. Пока летим, представься и коротко расскажи все, что помнишь. Спорить я не стал, но совсем уже все рассказывать не стану. Возможно, меня и не продавали в рабство, но осадок все же остался. Поэтому доверять этим незнакомцам было трудно. Даже если они меня спасли от гинокрадов, это значит только то, что из очевидной опасности я попал в ситуацию с менее очевидными. «Меня зовут Герман Немчуров, будем придерживаться одной версии для всех». Проснулся на руках у гориллы и крокодила. Да, у меня была примерно такая же реакция, особенно учитывая то, что я совершенно не помню того, как именно оказался в их компании. Чипа. Первый раз, в аэродайне, он подробно рассказал все произошедшее, после того как очнулся похищенным гинокрадами. Немного приукрашивал, постепенно рассказывал все оживленнее, активнее. Чипа задавала уточняющие вопросы, попросила показать места уколов, разузнала по поводу второго пленника и расспросила насчет техники, которую заносили в здание. Стоило прибыть в участок, его отвели в отдельную допросную комнату. Стандартные процедуры предполагали вызов опекуна, таковых на самой станции у него не было. Того, как вообще оказался в раю, не знает и даже предположений нет. Родители, по его словам, погибли, не так давно он один остался. Решено было выяснить подробности в нарушении протокола, не впервой. Вот только на дальнейшие вопросы о прошлом молодой человек отвечал односложно и с явной неохотой. По совету аналитика, который наблюдал через ее визор, к этому вопросу было решено вернуться позже. Чипа перевела тему на то, что произошло с ним с момента пробуждения в техническом тоннеле. Насколько Герман сопротивлялся расспросам о прошлом до станции, настолько же охотно делился подробностями после. Не так давно, на космической станции «Рай», в одном их технических тоннелей, открыл глаза молодой человек по имени Герман. Начало было странное, Чипа хотела прервать, но аналитик, будто почувствовав ее желание, остановил. Рассказывал юноша подробно и интересно, словно приключенческую историю, главным героем которой был молодой, неутомимый оптимист. Потом по ее просьбе повторил про свое пребывание у генокрадов. События не отличались от того, что она услышала от него по пути в участок. Вот только подача информации была совершенно другой. Описания были настолько яркими и живыми, что с легкостью вставали перед мысленным взором. Аналитик, изображение которого она видела в верхнем, правом углу, с живым интересом все слушал. Чипа еле удержалась от смущения, когда парнишка дошел до описания их с Бакари появления. Рисуемая словесным узором, картина выходила даже слишком героическая. Появившиеся в самый последний и напряженный момент союзники перевернули все планы злодея, сумев вытащить молодого героя истории из большой беды. Аналитик открыто усмехнулся, затем сообщил, что подключит остальную команду. Вместо нее пусть позовет другого сотрудника, а тот попросит еще раз рассказать все, с самого начала. Чипа выполнила данные ей указания и сейчас наблюдала за парнем через одностороннее стекло. В ее визоре было уже несколько окошек с аналитиками. На просьбу повторить, Герман сперва недовольно поморщился, подумал мгновение и озорно, совсем как мальчишка, улыбнулся. Парень сделал очень знакомое выражение лица, так Бакари выглядит в напряженные моменты. Затем с гораздо более глубоким и грубым голосом, кого-то пародируя, заговорил. Красный цвет вызывает у людей тревогу, именно поэтому его используют в аварийной ситуации. Я очнулся под таким красным цветом, посреди крови, отрубленных конечностей и с вопросом, что здесь произошло. Это нуар-детектив, довольно и чуть ли не захлопав, воскликнула одна из аналитиков. Он сменил жанр, на нее зашикали остальные, а парень плел историю совершенно по-другому. Изменился главный герой и его внутренний диалог. Сейчас это был битый жизнью, циничный частный сыщик. Появилась, явно выдуманная, предыстория о том, как перед пробуждением его офис посещает роковая дама. В изящном наряде и вуалью на лице, но сыщик никак не может вспомнить подробности. Немногочисленные диалоги, которые юноша в одно лицо отыгрывал, наполнились скрытыми подтекстами. Порой он их просто языком тела передавал. Голосом управлял так, что сразу становилось понятно, кто именно из действующих лиц говорит. При виде того, как юноша показал по-настоящему зверскую натуру Фейербаха, аналитиков даже передернуло. У самой Чипа мурашки по коже пошли. Герман, с каждой минутой, играл все лучше и лучше. Театр одного актера и история были настолько увлекательными, что она не сразу обратила внимание на подошедшего Бакари. «Тебя зовет Пьер, он отправил тебя, мог бы прислать». Она увидела два пропущенных сообщения от шефа. «Жду тебя с докладом по ситуации, Пьер». «Сейчас, Пьер». «Спасибо», не заметила. Чип, отключив передачу звука от визора в затычке, отправилась в кабинет шефа. Как и всегда, встречал он ее не глядя. Закрыв глаза, мужчина сидел, откинувшись в кресле и сложив перед собой пальцы в домик. Провод персонального линка тянется от мощной шеи к порту в экране терминала. Полукровка, француз японского происхождения, Пьер Танеда, был очень крупным мужчиной. Имел круглое лицо, азиатский разрез глаз, короткие усы под крупным носом и трехдневная полоска щетины на подбородке. Фигура как прямоугольник, торчащего живота нет, а одеваться предпочитает в классические костюмы. В галстуке еще ни разу замечен не был, верхняя пуговица рубашки всегда расстегнута. «Здравствуй, с твоими отчетами я ознакомился», перешел он сразу к делу. «По поводу срыва Альвареза можешь не беспокоиться, это дело я передам Бакари. Гораздо важнее разобраться с тем, что устроили Генус. Судя по следам на мальчишке, у него кровь и костный мозг на трансплантацию брали. Удалось выяснить, из-за чего он им так понадобился, что их закоротило. Не каждый день эти Десфилс Депутис 6 своих шпионов в участке используют, а потом еще и мозги выжигают. Вместо этого могли бы ведь и просто на выходе его выловить. К сожалению, нужного специалиста у нас сейчас нет, он был одним из шпионов. Данные о Германе уничтожил, почти сразу после анализов, затер так, что не восстановить. После этого связался с дикарем, и они тут же устроили похищение. Если интересно мое мнение, то они не хотели, чтобы кто-то про него узнал. Мы же данные всех проверок должны передавать в ИКО. Иными словами, о нем очень быстро узнали бы корпораты, после чего парня им не достать. Да, по предварительному заключению аналитиков, он результат экспериментов Репитич, У нас, скорее всего, просто как груз проходил и должны были переправить дальше. Клон, нет специалиста, чтобы на нужные маркеры проверить, но, скорее всего, нет. Больше вероятность с версией о терминальном пациенте, на котором экспериментальное лечение тестировали. Что о нем самом скажешь? В тех разговорах, которые с ним провела и была свидетелем, есть то, что присутствует всегда, это нежелание сдаваться перед лицом смерти. Бороться будет за каждый вдох и считает, что даже мучительная боль не должна быть поводом сдаться. Отсылки на старину делает, к примеру, звучала от него фраза «Император защищает». После проверки по подтвержденным и достоверным базам, это отсылка на настольную игру про орков в 40-м тысячелетии, у которых есть этот самый император. 19 фраза из разряда «Господь уберег». Девушка мысленной командой вывела на экран визора изображение с камер в допросной, после чего, замерев, добавила: «Если охарактеризовать, одним словом, это будет странный. Лучше самому увидеть, он сейчас в допросной». После этого она подключила звук. «Он что, поет?» Пьер удивленно смотрел в экран своего монитора. Чипа тоже на визоре могла наблюдать, как Герман, гипнотизирующий, плавно двигал телом и головой, словно змея. На него, с широко открытыми глазами, смотрит Аделина. Парень тихо напевает ей, почти нашептывая: «Trust in me, yeah, just in me, yeah, shoot your y-y-y, yes, trust in me, yeah, you'll stand by, yeah, sufficient as a sound, knowing clamor around 20». Она связалась с Бакари, к счастью, вслух говорить не требуется, достаточно субвокализировать свои ответы. Как только появилось его изображение, Чипа задала свой вопрос: «Что происходит?» Это уже четвертый пересказ, после нуар-детектива он сообщил, что если мы будем спрашивать об одном и том же, то у него, как у рыбака, размер рыбы с каждым пересказом будет увеличиваться. И теперь он устроил мюзикл, не угрожать же ему, мальчишка не преступник. Да и интересно на самом деле вышло. Появилось множество флешбэков, целый тренировочный монтаж с твоим участием и пением. Наставник распевал о том, как сделает из тебя настоящего бойца. Даже любовная линия в наличии. Секс-сцены особенно хорошо удались. Сейчас вот дошел до своей встречи с дикарем. Секс-сцена, удивилась женщина, затем прищурилась: «Издеваешься? Только насчет этого, все остальное действительно есть. Аналитики, кажется, все записывают. Можешь потом про свои путешествия и любовную линию посмотреть». «Действительно странный», с интересом наблюдая за шоу, сказал Пьер. «Я бы еще добавил, талантливый. Что происходит там вообще?» Чипа пояснила, с чего все началось и что это, по всей видимости, такое сопротивление давлению. Он ненужной информацией забивает головы аналитиков, результаты будут менее точными. Не сильно, но дьявол в мелочах. Как я уже говорил, с дела Альвареза я тебя снимаю. Побудешь вместе с Аделиной нянькой для нашего таланта, сперва на временной квартире. Через пару недель отправим отчеты и анализы корпам. Пусть забирают свое имущество». Девушка сразу поняла, что происходит, и ей это совершенно не нравилось. Она возразить не успела. Пьер взглянул на нее и с легкой улыбкой сказал: «Должна все понимать, Монцехари, осталось совсем немного и станешь гратуит Сомми Унайсеу. Кроме вас с Аделиной приставить некого. К тому же ты засветилась перед дикарем. Из обороны уже связывались по твоим действиям». Затем он усмехнулся и добавил: «Заодно опыта с подростком наберешься. Пригодится после того, как на своего разрешение получишь». «Принято», вздохнула девушка. Она действительно понимала, злиться на Пьера смысла не было. Тем временем, в допросной, уже закончилась часть с тем, как они вытащили его на аэродайне. Началась, судя по всему, заключительная песня. Сперва медленно, с надеждой, но постепенно набирая уверенности. 21. «Йоу цаут не веркнов в хаты теслики. Йоур блад, лики винтер, фриезис юст лики ице. Антхири эс ацолт, ланел и лик хатшинис фром йоу. Йоу и лел винтуп лики тхеврецк йоу хиде бихин тхат маск йоу усе. Ант дит йоу тхин тхис файл цаут не вервин, вел лакат ме, и эмоцамин бацкагин. Гота тасти оф лифи и насимплевай». «Хорошо поет, но у парня отходняк», вздохнул Пьер. «Забирай его и отправляйтесь отдыхать, только к медикам зайдите. Неизвестно, что ему вкололи и какие будут последствия». Она кивнула, в затычках звучал полный эмоций голос Германа. «Don't you know I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid, and I'm still standing after all the steam, picking up the pieces of my life without you on my mind». Примечание к части. Винсент Фейербах, https://phtasabdgagl.sumlsts8scan46. Проводница, только когти есть и шея значительно длиннее, https://phtasabdgagl.yk3r56f65gx2u9. Глава 4. Примечание к части. Всем привет, приятного чтения. Под получаемые бонусы, чтобы не засорять главы, чуть позже создам отдельную часть. Все началось довольно безобидно, хотя, возможно, и не стоило этого делать. Решил подшутить, поэтому начал рассказывать следователям ту же историю, что и ранее. Только изменил голос, манеру речи и жанр. С каждой минутой получалось лучше и лучше. Я, на ходу повествования, замечал маленькие детали, которые могут украсить его узор. Начинал понимать, как с помощью простого движения, выражения лица или языка тела, показать персонажа и его главные черты. В очередной раз сменился следователь на знакомую по тоннелю девушку с дредами. Представилась, попросила опять повторить, в глазах интерес вперемешку с любопытством. Решил добавить от себятины в виде флешбэков чипа, романтическую линию. Еще и песни с немного измененными словами включил. Получилась смесь романтического, экшн-мюзикла. Во мне что-то серьезно меняется, никогда не умел так петь, с таким выражением эмоций голосом. Рассказывать истории настолько живо и интересно, тоже. Дело было не просто в том, что я стал замечать то, как можно лучше сделать. Не в том, что видел совершаемые ошибки и недостатки. Дело в том, что я мгновенно принимал эти новые данные, усваивал их и тут же применял в дело. За 5 минут с уровня откровенного новичка, навыки пения перешли в разряд любительских. Еще через 10, уже не уступил бы начинающим, профессионалам-артистам. Это было восхитительно и немного пугающе. В какой-то момент все наложилось на впечатление от сегодняшнего дня, затем вылилось в завершающую песню. Я был рад тому, что просто жив остался, несмотря на то, сколько раз прошелся по грани. Песню я не допел, после того как меня отпустило, сложил руки на столе и опустил на них голову. Почувствовал чужую ладонь на спине, чуть повернул голову и одним глазом взглянул на ее владелицу. Удар. Аделина Ненге, можно просто Ада, с пониманием смотрела на меня. Вспомнил, в каком состоянии видел девушку в последний раз. Игровые условности, в которых с помощью ингаляторов можно вылечиться от любого боевого ранения, понятное дело, не работали. С другой стороны, доктора техники без лицензий, так называемые рипперы, могут полностью скелет на металлический заменить. Не думаю, что их знания и возможности больше, чем у профессионалов, работающих на здешнюю полицию. Ее быстро на ноги поставили, но она, как и я, по грани прогулялась. Благодарно кивнул за поддержку и устало закрыл глаза. Опять ноют кости, хочется спать. Дергать меня дальше не стали, но вскоре вернулась Чипа. Униформы на ней уже не было, только длинное плащ-пальто. Вот тут все закрутилось. Сперва посетили местного эскулапа. Со мной он даже не заговорил, подключил голопад к биошейнику, посмотрел пару минут различные данные и выдал какие-то таблетки с обезболивающим. Их, моя сопровождающая, убрала в карманы плаща, как только мы покинули медчасть. На выходе к нам подошла Аделина, тоже без униформы и в плаще, протянула мне ярко-желтый дождевик с капюшоном. «Все, что было на твои размеры, малец», — пожала она плечами. «Сойдет», — буркнул в ответ недовольно, на самом деле не обижаясь на прозвище, которое она мне дала. Успел в допросной себя в зеркало рассмотреть, мальчишка, средние длины черные волосы, глаза карие, худенький, на лицо приятный, но не более, капюшон подними, послушался указания Аделины и натянул капюшон, после чего двинулись вверх по лестницам, сейчас на временную квартиру отправимся, поскольку тебя похитили прямо из участка, мы не исключаем возможности, что это может повториться, сказала, кажется, Чипа, голос в наушниках меняется только между мужским и женским. Поэтому, глядя в спины впереди идущих представительниц прекрасного пола, точно определить говорящего было трудно. Надо будет узнать побольше о том, как они работают. Зачем я вообще им понадобился? Банда Генос, как они себя называют, по сути занимаются тремя вещами. Незаконными геномодификациями, продажей запрещенных биоимплантов и проституцией экзотов. Генокрадами их называют не просто так. В каждом медицинском заведении найдется хотя бы один их шпион. Если заметит что-то интересное в ДНК пациента, могут украсть образцы, если это им потребуется, возьмут насильно. Очень редко могут похитить кого-нибудь. Вот только таких случаев единицы, обычно стараются не отсвечивать в громких делах. А с тобой, малец, у них будто все предохранители выбило и закоротило. Обернулась ко мне Аделина. Дальнейший разговор пришлось прервать из-за шума турбин. Мы поднялись на самый верх, к посадочной площадке для местного транспорта. В основном тут были старенькие, потрепанные аэродайны, но присутствовало и несколько новых моделей. В ночной темноте, под неоновым светом от ярких вывесок, рассматривать машинки было не слишком удобно. Я кутался в дождевик и задавался вопросом, для чего он на космической станции и откуда вообще тут взялся. Затем посмотрел наверх. В принципе, если посещать лесные массивы разрешено, то искусственные дожди, чисто для орошения, вполне могут быть. В таких случаях дождевик вполне пригодится. С другой стороны, это киберпанк, стиль тут для многих важнее смысла. Аэродайн, к которому мы подошли, был из потрепанных, больше похожий на автомобиль, чем те, что были в игре. Здесь было больше в стиле ретро-футуризма. Чипа что-то крикнула своей напарнице, и та мгновение смотрела на нее с удивлением, затем нахмурилась и кивнула. Дверь транспорта поднялась, и меня настойчиво усадили на заднее сиденье. Последнее, что увидел, это как Аделина открывает техническую панель сбоку у нашего транспорта. Дверь опустилась, и звуки снаружи будто отрезала. Видеть я мог только их животы, да бедра. Потому даже подсмотреть ничего интересного, без того, чтобы попасться на излишнем любопытстве, у меня бы не получилось. Расслабился, почти растекся на сиденье, кончики пальцев отрешенно бегали по биошейнику. Судя по всему, это что-то вроде внешнего биомонитора, импланта, отслеживающего здоровье носителя. Так плотно прилегает для отслеживания пульса и попадания на специальные сенсоры пота и кусочков отмершей кожи. Чип внутри проводит анализ веществ и сверяет по базе состояние. Точность не то, чтобы большая, для этого надо было бы иглы еще в него устанавливать. Такое никому не понравится, постоянное тыканье иглой в шею. Переключился мыслями на то, что уже узнал и то, чему был свидетелем. Есть такое впечатление, что свою основную цель генокрады от меня уже получили. Не верю я в то, что этого не понимают здешние стражи порядка. Все, что было после взятия меня, похоже на чистую импровизацию на ходу. В Фейербахе, вполне возможно, жадность победила над практичностью. Вместо того, чтобы спрятать меня в темный угол, добиться полной власти, а потом уже устраивать расспросы, он начал представление с личной встречей. Постарался под каким-то феромонами, вызывающими доверие, выяснить все и сразу, в кратчайшие сроки. Возможно, времени на подобный подход не было. Еще меня беспокоило странное поведение львицы при первой встрече. Ведь не на пустом месте возникла мысль о том, что в сексуальное рабство продают. Поднялись передние двери, девушки сели в ад. Все, что я хочу сказать, это то, что он мог бы и побольше бюджета выделить. Малец же явно даже о триаде не знает. Мало того, что он обыватель среди небожителей, так еще и чистенький. Звучит в наушниках женский, синтезированный голос. Говорит, судя по активной жестикуляции, ада. Самый минимум понадобится венок и несколько обучающих БД, а это уже пара сотен ID. Не беспокойся, ада, в свой карман руку запускать не придется. Давай сюда биошейник. Устроившись внутрь, адресовала девушка с дредами уже мне и протянула руку. В принципе, пока изучал устройство пальцами, понял принцип того, как его можно снять. Несколько нажатий, потянуть и передаю тот ей в руки. Заглядываю через плечо, вытащив из кармана в плаща небольшие инструменты. Аделина разбирает один участков ошейника. Исходя из моего понимания, сенсоров там нет, разве что вычислительный чип. «Сядь и пристегнись», — раздается команда чипа в левом наушнике. Девушка заводит двигатель, только после того, как я, под ее строгим взглядом через зеркало заднего вида, выполнил указание. Медленный подъем, и вот мы летим над местными зданиями. «Так что такого интересного они во мне нашли?» — спрашиваю я у чипа, продолжая прерванный ранее разговор. «Мы пока не знаем, нужного специалиста нет. Неизвестно, что накрутили с тобой ученые из Реплитиха, но для генокрадов это стоило любых затрат. Свою базу они нам засветили, так что скоро покинут ее. Накрыть их не получится, серьезным силам не дадут пролететь в район. Хоть время выиграли, для того чтобы подготовиться. Варианты есть два, либо гинокрады сумеют умаслить верхушку и их наглость простят. Второй, это если дикарь допустит еще одну ошибку и попадется на этом, тогда никакой смазки не хватит для того, чтобы избежать полной облавы. Поэтому мы спрячем тебя, пока все не уляжется, а там видно будет, что делать. Аделина опустила окно и что-то выкинула, после чего протянула мне обратно биошейник. Избавилась от трекера, кто-то сливает информацию в их участке. В принципе логично, как-то же меня смогли похитить прямо у них из-под носа. В ночи вид города значительно отличался от дневного. Трущобный облик зданий вдали преобразился, наполнился яркими неоновыми огнями. В воздухе над одним из районов летали анимированные голографические животные. С противоположной стороны был район, над которым виднелись, летающие в произвольном порядке, цифры. Над богатыми и среднего достатка районами, словно островками, крутились знаки евро-доллара. Самыми необычными были мистически-религиозные знаки, которые не светили постоянно, а появлялись периодически то в одной, то в другой части крыла станции. Они никогда не появлялись в одном и том же месте, порой мелькали даже посреди других голограмм. А что за светопреставление? Это, малец, тотемы, пояснила Ада и протянула устройство обратно. Все, можешь одевать. А тотемы эти для чего? Дал понять о необходимости разъяснить, после того как нацепил биошейник обратно. Раньше с помощью проекторов сектора отмечали, чтобы легче было на глаз ориентироваться в воздухе. Потом, как обычно, отдельные группировки получили над ними контроль. Стало вопросом статуса, для каждой крупной банды установить над территорией свой собственный тотем. Управляющие станции махнули рукой, после нескольких попыток отобрать установки обратно. В конце концов по таким знакам ориентироваться тоже можно, так что цели своей они все равно служат. Точно неизвестно, кто это начал, хотя оцифрованные пытаются всех убедить, что как раз с них все пошло. Оцифрованные, по твоему рассказу одного такого уже видел, в соседней с тобой клетке был. Голос в левом наушнике, со стороны чипа. Раньше у них имелось другое название, но оно не прижилось. Считается, что народ, из-за методов набора новых членов и иерархии, подобрал более подходящие. Стоит попасть разок в тюрьму и там, отбывающие срок члены группировки, помечают новенькому лицо, татуировкой с цифрой. В зависимости от того, как покажет себя в заключении, номер изменит еще внутри на более низкий. Чем ниже номер, тем значительнее сам член в их обществе. Малец из всех банд, они кажутся самыми нормальными. Обычные грабежи, нападения, рэкет с шантажом. В этот раз звучит в правом ухе. Вот только последнее, самое высокое число уже 1743, никого меньше первой сотни давно не видно. Да еще эти слухи об их лидере, Пхесхосинане, говорят, что он супер крутой нетронер, который охотится за шаманами. Мелькающий в разных местах тотем – это их рук дело. Самые загадочные из всех, почти ничего достоверного не известно. Вся информация, что у нас есть, по большей части на уровне слухов. Понятно только то, что это крупная группировка нетронеров. Удар. Последний тотем – евро-доллар – это территории корпоратов и служб под контролем Совета управления. Раз они и сами используют таким образом голопроекторы, местное правительство не просто махнуло рукой на проблему, они посчитало подобный вариант вполне приемлемым и приняло на вооружение. Есть еще куча мелких банд, но с ними у тебя, малец, вряд ли какие-то пристыковки будут. Все, отсюда пешком. Аэродай напустился на специальную площадку, двери поднялись. Пока Чипа что-то настраивала на панели управления машины, мы с Аделиной выбрались наружу. Местная архитектура была странной для меня. Смесь из стилей, видно влияние как африканской культуры, так и европейских, с азиатскими. Все из металла, стекла и пластика, бедность районов определялась высотой зданий в нем и количеством декоративных элементов. Как я заметил во время полета, чем ниже и красивее жилые дома, тем богаче выглядят прохожие. В более бедных зонах даже было несколько строящихся человейников, по форме как кубы. Ни одно здание не превышало определенной высоты. После того, как Чипа вышла и закрыла дверь, Аэродайн шустро поднялся в воздух и улетел. Судя по всему, автопилот настраивала перед выходом. После этого мы по боковой лестнице, в неспешном темпе спустились на нижний уровень. Быстрым, как и у остальных прохожих, шагом прошли два квартала и оказались у непримечательного, среди таких же, здания с пятью этажами. «Поднимайтесь, я пока схожу за припасами и всем необходимым парню». С этими словами Чипа покинула нашу компанию, отправившись вниз по улице. Я каждый раз ожидаю увидеть грязные следы или валяющийся мусор, но всякий раз реальность не оправдывает моих предположений. Трудно привыкнуть к мысли, что, по сути, я на космической станции нахожусь. Такого расточительства, как брошенные отходы, ни один бедняк себе здесь позволить не может. Голливуд, ты вновь меня обманул. Я никогда не думал, что вход в дом с конспиративной квартирой встретит меня сладковатым, цветочным ароматом. Чистый, даже ухоженный подъезд, лестницы короткие, но пролетов много, а площадки узкие. Только, чтобы двери квартир можно было открыть. На третьем этаже Ада выудила чип ключ и вставила его в специальный электронный замок на двери, после чего, показав мне стоять на месте, проскользнула в темное нутро жилища. В приоткрытую дверь видел, как она включила свет в гостиной, держа руку у пояса быстро осмотрелась, заглянула в арку у дальней стены, затем в другую комнату. Всюду включался свет, все подвергалось тщательному осмотру. Наконец, закончив, позвала меня внутрь. Из крохотной прихожей я попал в небольшую гостиную. Слева, окрашенная темно-бежевый цвет стена и два прямоугольника окон на улицу, закрываются темно-красными, тяжелыми шторами. Между ними висит большой, широкоформатный экран, все вместе создает вид домашнего кинотеатра. Овальной формы кофейный столик и трехместный диван-книжка посредине комнаты. Прямо напротив входа, арка ведущая, скорее всего на кухню. Рядом еще две двери. Санузел, справа от входа дверь в спальню с двумя узкими кроватями. Цвета в квартире теплые, но минималистичная обстановка вызывала ощущение, что отсюда недавно съехала семья среднего достатка. В скором времени приедут грузчики и вывезут остальную мебель с техникой. Голоден, мотаю головой, не есть, не пить не хочется, только сильная усталость и боль в костях. По мне это, судя по следующим словам Маделины, сильно заметно. Чипа вернется не скоро, иди ложись спать, можешь любую кровать занять. Я, кивнув, поплелся в комнату, снял ботинки и дождевик, после чего рухнул в кровать. Уснул еще до того, как голова коснулась подушки. Удар. Проснулся от того, что меня легонько трясли за плечо. Оторвав от подушки голову, открыл тяжелые веки. Перед моим взглядом плавало лицо Аделины. Тебе надо вставать, поешь и воспользуешься препаратами. Потом, если самочувствие будет позволять, примешься за изучение основных правил нахождения на станции. Секунду пялился, ничего не понимая, затем пришли воспоминания прошлого дня. Все и сразу, я будто за мгновение весь вчерашний день пережил. При этом не было какого-то дискомфорта, просто миг и воспоминания как на ладони. Могу их прокрутить в голове, пережить все, что испытывал в тот момент. Я что, уснул прямо в наушниках? Да, сейчас. Я сел на кровати и тут же стиснул челюсть. Кости ныли тягучей, слегка пульсирующей болью. Помощь, если не трудно, кивнул я головой. Спасибо, я умею принимать помощь, пришлось научиться. Перед мысленным взором вновь встали бесконечные минуты боли, в моменты, когда вообще соображал. Гораздо больше просто пустых провалов, но уверен, что и в них не обошлось без сложностей. Не понимаю, как это работает, но я словно оказался на секунду оказался в том моменте, а затем вернулся к настоящему. С помощью девушки принимаю сидячее положение, свесив с высокой кровати ноги. Она присела на колени и помогла обуться. На койке у противоположной стены вижу спящую фигуру под одеялом, из-под которого торчит знакомая Эфра. Пойдем, закинем что-нибудь тебе в желудок, после лекарств, думаю, полегчает. Дозы помнишь? По одной пилюле после еды, 5 дней и по вдоху обезболивающего каждые 3 часа, в течение 2 дней. Пить как можно больше воды, сильно не напрягаться, озвучил всплывшие в голове рекомендации врача из участка. Вышли в гостиную, а оттуда подарочный проем на кухню. Завтрак был уже на столике, а еще несколько пол-литровых бутылок с водой. Одну я опустошил практически сразу, как только сел. После этого немного полегчало, осмотрел угощение, что-то похожее на хлеб и сопли. Взял ложку и подвигал бело-зеленую, полупрозрачную массу, к горлу комок подступил. Взглянул на Аделину, но та спиной ко мне находится, возится с кофемашиной. Хуже, конечно, видал, но вдруг не так все плохо, как кажется. Осторожно подцепил немного ложкой и отправил в рот. На вкус не так ужасно, как могло бы быть, но текстура просто отвратительнейшая. Сразу мелькают в голове воспоминания из далекого детства. Мне 3 годика, сопли текут чуть ли не ручьем, высовываю язык и провожу им под носом, склизко так и вкус новый, необычный. Мамочка дедулю ругает, за то, что в снегу со мной игрался. Из-за этого ей теперь за двумя сопляками ухаживать, а не одним. Деда весело улыбается, пытается обнять маму, та отбивается от него, но тоже смех на губах. Это последний раз, когда я его видел. Вынырнул из воспоминания, вокруг и секунды не прошло. Есть тут, у этой раздражающей штуки, выключатель, не понимаю как, но умудрился мысленно нащупать внутри себя что-то вроде регуляторов. Гадать, какой из них отвечает за что, не пришлось. Просто было знание, что вот этот действует на постоянные флешбеки. Руки механически двигались, кормили остальное тело, а я тем временем ломал голову над теми впечатлениями, которые получил от переключателей. Первый отвечал за искусство, вот просто было ощущение, как когда на классическую картину в художественной галерее смотришь, не просто оцениваешь целиком, а приглядываешься к мазкам красками автора. Пытаешься посмотреть глазами художник на то, как он сам видел сцену, не через картину, через то, как именно он рисовал. Открываешь для себя новую грань красоты того, как можешь ее выразить самостоятельно. От второй было впечатление постоянно удаляющейся цели, которая вдруг появилась чуть ли не в шаге. Как дикий конь, пойманный, все еще непослушный и одновременно с этим, льнет лошадка к руке, так и просит приложить усилий, привязать к себе и помчит тебя за горизонт возможного. Чистый, нереализованный потенциал, отодвигающий границы того, насколько можно развиться. Первые два были неотключаемыми, но чувствовал, что могу их ослабить, а вот третий не щупался. Как только обращал к нему внимание, сразу всплывали различные воспоминания из жизни, знания полученные, теоретические и практические. Они не могли меня захлестнуть или перегрузить, хотя мне кажется, что должны. Насколько же странно устроена наша память, особенно в том плане, что мы можем сами себе воспоминания редактировать, даже не подозревая о сделанном. Тоже воспоминания о играх в снегу. Почему-то раньше последняя память о деде была полна грусти. Не было в нем довольных улыбок и смеха, разгоряченных щек. Только сожаление о том, что он так мало времени пробыл в моей жизни. Оно окрасило собой все те счастливые детские воспоминания, которые были связаны с дедом. Вид он в них имел болезненный и гораздо более старый. Сейчас же, я не то, чтобы объективно их видел, они по-прежнему окрашены эмоциями, но теперь это именно те эмоции, которые чувствовал в тот момент. Дед, мужчина в возрасте 40 лет, полный силой жизни. Также, глядя в свое детство, я удивлен тому, что вообще до взрослой жизни не инвалидом добрался. Правильно говорят, где ребенок испугом отделается, там взрослый костей не сосчитает. Пока что решил не отключать эту новую способность. Металлическая ложка неприятно стукнула по дну тарелки. Обратил внимание на то, что за размышлениями уже все доел. Рядом с тарелкой, слева, лежит таблетка и ингалятор. Напротив меня сидит Аделина, глядит с интересом и потягивает кофе из кружки. Ты с таким царственным видом питательную смесь ел, что мне даже самой попробовать захотелось. Вдруг какие-то вкусовые добавки начали использовать. Пожала она плечами на вопрос в моих глазах. А, понял, кивнул головой. Где тут помыться можно? Первая дверь налево от кухни. Принадлежности для тебя в синей сумке, одежда новая на диване. Если что, кричи. Спасибо, запив таблетку, сделал вдох обезболивающего. Чистка зубов с помощью порошка, которым достаточно было потереть зубы и хорошенько сполоснуть рот. Затем короткий душ, под крайне экономным потоком воды, помог окончательно прийти в себя. Полминуты подержал голову в специальной сушилке рядом с кабинкой, после чего в гостиную вышел с уже сухими волосами. Одет был в простые штаны и футболку из какой-то синтетики. К моему удивлению, довольно удобную. На штанах очень много карманов, что мне особенно нравилось. Аделина смотрела новости, но на мое появление повернула голову и что-то спросила. «Сейчас, погоди», — попросил я, надевая наушники. «Повтори, пожалуйста». «Как ты себя чувствуешь?» «Неплохо. Тогда падай сюда, буду выдавать тебе задание на сегодня». С этими словами она похлопала по дивану, после чего принялась раскладывать на кофейном столике чипы, венок и голопад. 4 к венку для брейн-денсов и 3 к голопаду. Я присел рядом, изучающе глядя на предметы, технология которых еще вчера, для меня была бы той же магией. Сегодня же, принципы их действия секретом не являлись, при необходимости разобрать смогу. Неполадки исправить, улучшить и даже модернизировать под другие функции, если инструменты под рукой будут. Удар. Сперва вот эти, указала на БД-чипы у Винка, тут стандартный инструктаж для тех, кто впервые отправляется в космос. Вот тут традиции небожителей, по сути, это то же самое, что и второй чип, но с уклоном в культуру и историю. Часть информации относится к хайрайдерам, свободным и являющимся частью их конфедерации. Здесь у нас программа обучения слову, его можешь проходить последним. На чипах для голопода тоже для изучения языка материалы. Указала девушка на соответствующие чипы. А тут что? Ада ничего не сказала про четвертый брендинс. А здесь у нас шахматы в пяти измерениях на раздевание. В пяти измерениях? Немного шокированно и с недоумением спросил я. На раздевание? Часть про раздевание, вообще-то, крайне важна. С серьезным видом кивнула она. Нет, мне кажется то, как выглядят шахматы, играемые в пяти измерениях, гораздо важнее. Да и я все равно одет буду, уже понимаю, что Аделина просто развлекается, а потому решаю подыграть. Так ведь и смысл не в том, чтобы самому раздеться. Ничто не заставляет молодое поколение изучать квантовую механику путешествий во времени так, как это делает обещание награды в виде голых сисек. Возможно, даже чего-то большего. Девушка с улыбкой двусмысленно поиграла бровями, все же заставив покраснеть. Не сказал бы, что она не права. А если серьезно, там действительно шахматы в пяти измерениях, с путешествиями во времени и мультивселенной. Моя собственная разработка, если учиться надоест, можешь попробовать, вдруг понравится. Тебе тут придется как минимум неделю провести безвылазно. Обязательно попробую, кивнул в ответ. Буду ждать обратной связи. Она улыбнулась и вернулась к просмотру новостей. Для меня то, что с помощью БД можно учиться и даже играть, оказалось новостью. Игра больше использовала эту технологию, как кино с полным присутствием. С другой стороны, был же военный симулятор, который как обучение проходишь перед первой миссией. К тому же, если задуматься над возможностями, которые давали при расследовании внутри брейндэнсов, а также возможности по работе с виртуальным пространством, становится вполне очевидно то, как это дело можно объединить для создания игрового процесса в БД. Покрутив в руках венок, быстро разобрался в его устройстве, вставил первый чип и нацепил на голову. Перед глазами замелькали вспышки света, постепенно погружая в состояние близкое к сну. Сопротивляться было возможно, но знания подсказывали, что качество работы устройства от этого будет значительно хуже. Поэтому расслабился и откинулся на спинку дивана. Бывают знания, после получения доступа, к которым ты уже не можешь относиться к вещам вокруг как раньше. С этим чипом было так же и, если честно, внутри меня поселилась серьезная фобия. Не думаю, что когда-либо притронусь к регулятору для отключения суперпамяти. Потому что как бы мне этого не хотелось, забывать инструкции на самые разные, опасные в космическом пространстве ситуации, не стоит. Зараза, как же много мелочей, которые могут тебя убить. Симулятор в подробностях рассказывал и показывал то, к чему приводит нарушение и невнимательность к триаде: атмосфера, радиация, гравитация. Совершенно точно уверен, что такой чип показывают только после отбытия с Земли, поскольку не верю я в желание покинуть планету после ознакомления с этим набором. Скорее, потенциальные путешественники только с рекламным вариантом и встречались. Колонистам еще могут дать на изучение, в пути на будущее место проживания только после того, как земная атмосфера уже далеко позади, иначе выпрыгнут прямо на ходу. Утрирую немного, конечно, но то, что показывают в большинстве фильмов и играх, это скорее научное фэнтези. По крайней мере, в отношении того, насколько этот самый космос опасен для астронавтов. Каждый выход в него сопровождается огромными рисками. Успокаивало меня только одно. Многие вещи внутри самой станции по типу рая не так критичны с учетом нынешних достижений. К примеру, защита от излучения была в значительной степени улучшена. Гравитация есть постоянная во всех жилых пространствах. Установки по очистке и производству воздуха за последние десятилетия продвинулись вперед настолько, что позволили сократить лесные пространства и расширить город. Последнее не казалось таким уж огромным плюсом, исходя из тона, с которым об этом рассказывалось в БД. Мне хотелось свалить из космоса обратно на Землю, с максимально возможной скоростью. С этим, после обучения, тоже куча сложностей открылась. Покинуть планету легально гораздо проще, чем нелегально на нее вернуться. Надеюсь, что ознакомившись со вторым чипом, появятся хотя бы наметки для плана. Операция «Валим на Землю» для меня стала приоритетом номер один. Вот когда превратите этот ад в научное фэнтези, тогда и попутешествуем. Быстро ты устал уже? Аделина по-прежнему находилась рядом, только на столике появилась бутылка воды и пустая пластиковая кружка. На экране показывают какой-то сериал. Судя по драматичности момента со сценой в больнице, арка смертельной болезни или аварии. Да нет, просто закончил уже с чипом. За 2 часа, скептически посмотрела на меня. По ощущениям будто все 6 прошло, нахмурился я задумчиво. Думал, когда вылезу от голода и жажды помирать буду. Сильно умный видать, как у тебя с памятью. Фотографическая. Девушка моргнула, затем присвистнула. Тогда понятно, чего ты так быстро управился. Малец, тебе не стоит в будущем кому попало сообщать такой ответ. Скрывать это смысла нет, покачал я головой. Моя жизнь и так от вас зависит, в такой ситуации подобный секрет особой пользы не принесет. Зато в случае чего, при необходимости вы будете знать, на что я способен. Ага, я открытая книга, а на этих склеившихся листах ничего интересного не написано. Доверять я местным полностью не готов, но немного открыться, хотя бы просто, чтобы прощупать воду, необходимо. Ведь моя жизнь действительно может зависеть от этих полицейских. Да, еще раз окинув меня взглядом, Ада усмехнулась и кивнула в сторону сумки. Тогда продемонстрируй, начни с натягивания шкуры. Заодно и помогу, если что, с твоим первым разом. На последнем слове она опять поиграла бровями. Девушка не флиртовала, не то выражение на лице, скорее дразнила. Я кивнула и, вытащив комплект кожи, который для меня взяли, отправился в душевую. После получаса, в течение которого в симуляторе показывали то, как можно быстро натянуть на себя самый базовый вариант защитного костюма, одевался он на голое тело и справился я довольно легко. Пришлось, конечно, пару раз принять позы, которые и в неприличном обществе вызвали бы шокированные возгласы, но результат считал вполне удовлетворительным для первого раза. Аделина мое мнение, судя по всему, разделяла, так как после того, как пару раз меня покрутив и не найдя к чему придраться, довольно кивнула. «Учишься ты быстро, отдохнешь или продолжать будешь?» «Отдохну». «Что показывают?» «Нужно дать голове отдых, возможно трудности, с тем, чтобы запомнить больше нет, но на осмысление тоже требуются умственные силы». «Райские кущи». Я посмотрел на нее выразительным взглядом, она в ответ с ухмылкой сказала: «У меня управление, а значит программу выбираю я. Не бойся, малец, может еще и во вкус войдешь». Я лишь вздыхаю на это. «Ладно, все равно разгрузиться хотел, а что для этого подойдет лучше, чем сериал для домохозяек второй половины 21 века?» Удар. Глава 5. Сериал, возможно, и был неплох, но все портил тот факт, что разобрать, кто именно говорит в тот или иной момент, я не всегда мог. Еще и интонация у синтезированных голосов одна и та же, независимо от содержания фразы. Как очень плохого качества, пиратский дубляж из детства. Так что впечатлиться глубиной сюжета и актерской игрой у меня не выходило. Я честно пытался в течение 20 минут, но после очередного: «Нет, милый Джемзи, только не так, пожалуйста, не оставляй меня», произнесенного абсолютно бесцветным голосом в наушниках и не менее бездарной игрой на экране, я сдался. Просто закрыв глаза, откинулся на спинку дивана, постепенно погружая себя в медитативное состояние. Девушка же наоборот внимательно и с живым интересом смотрела за разворачивающейся драмой уже другого сериала. Спустя еще полчаса, мои мысли о возвращении к учебе прервал выход чипа из спальни. Обернулся на звук открывшейся двери. Девушка посмотрела на нас, затем бросила взгляд на экран и поморщилась. Похоже, вкусы своей партнерши она не разделяет. Из одежды на ней только белье нижнее, самое обычное, без кружева и прочего украшательства для придания сексапильности. Проблема в том, что с ее фигурой этого и не требуется. Как же хорошо, что я одет сейчас в кожу. Вместо необходимости принимать странные позы, дабы скрыть свой стояк, я отделался лишь теснотой в паху. Обычно девушки африканских кровей не в моем вкусе, но тут я поневоле сглотнул и заставил себя смотреть ей в лицо. В борьбе с подростковыми гормонами я вышел победителем и с осознанием того, что мне предстоит заново через пубертат проходить. По крайней мере в этот раз, лишь его окончание. Вообще, по информации из щепки, особого табу на обнаженную в космосе нет. Ты можешь взглянуть, но пялиться будет грубостью. О распускании рук и говорить не стоит, В этом плане все как обычно. Чипа кивнула в знак приветствия, после чего удалилась в душевую. Я же решил, после небольшой подзарядки, вернуться к изучению полученного материала. Кофе? Спросил, поднимаясь с дивана и подбирая со столика пустые кружку с бутылкой. Заваривай, сейчас закончится и тоже подойду, махнула она рукой, не отрываясь от экрана. Еще раз посмотрел на происходящее там. В ушах звучит синтезированный голос, переводит эмоциональный диалог двух мужчин. Да ты и объясни это ей. Она отказала, потому что любит тебя. Думает, что любит тебя. Да она не может любить меня. Прямо ощущается происходящий в моем мозгу геноцид клеток и разжижение. Не думаю, что это даже проблема переводчика. Скорее уж проблема сценария и придуманных автором диалогов. Вот оно, мрачное, беспросветное будущее. По пути на кухню и пока занимался подготовкой кофемашины к варке, размышлял о том, как сильно повлияла технология брейн-денсов на качество кинематографа. В принципе, все складывалось. Настоящие таланты в большинстве своем уходят туда, где больше денег. Те, кто работают из любви к искусству, предпочитают большое кино. Вот и остается создателем сериалов скрести ресурсы с самого дна этой бочки. Когда машинка уже активно работала и аромат кофе распространился по кухне, медленно пробираясь в остальную часть квартиры, зашла Чипа. На ней вновь была кожа и, несмотря на то, как плотно она облегала, вызывала гораздо меньшее напряжение между ног. Явно чувствуя себя гораздо лучше после душа, она достала из холодильника контейнер со знакомыми соплями и отправила разогреваться в местный аналог микроволновки. На троих заварил, эти мои слова заслужили вежливый кивок благодарности. На что-то большее я и не рассчитывал. В отличие от общения с Аделиной, от Чипа чувствовалась дистанция, которую она выставила между нами. Хотя порой сквозь ее профессиональную маску я и замечал то, что под ней скрыто. Раздался громкий, короткий звон, будто колокольчик. Кофе готов, судя по шуму из гостиной, Ада тоже направляется в нашу сторону. Писк, порция соплей из микроволновки перемещается на стол. Тебе как налить кофе? 3/4 кофе, остальное соевым молоком наполни. Сахар, 1 ложку, последовал ответ. Если честно, я ожидал, что она просто пьет черный, без добавок. Пока делаю, замечаю, что периодически девушка бросает на меня странные взгляды, будто пытается в чем-то разобраться. Поставил перед ней напиток, себе сделал простой, черный как моя душа, американо. Аделина практически влетела в комнату, со словами «я сама», принялась колдовать над собственным напитком. Итогом стала обычная капучино, вот только насыпала она 4 ложки сахара. Сделала глоток и довольно зажмурилась. Неловкое молчание, я стою спиной прислонившись к холодильнику. Справа, почти сев на гарнитур, устроилась Аделина. Чипа очень шустро расправилась с едой и сейчас тоже наслаждается горячим напитком. Я сказать вам хотел еще вчера, но слишком усталым был, поэтому из головы вылетело, прервал тишину, глядя в свою кружку. Спасибо, что спасли меня вчера, там в тоннеле и позже от Фейербаха. От воспоминания о последнем, с трудом заставил руки не задрожать. Идеальная память вызвала перед мысленным взором те события, во всех деталях, которые не хотелось переживать заново. Мысли, чувства и то надругательство, что было совершено над моим разумом. Подавляю этот поток, пару раз быстро моргаю. Мне жаль, что погиб один из ваших, искренне добавил я, вспоминая обезглавленное тело Лысого. Бросил взгляд на девушек, Аделина смотрит в пол, хмурится, руки скрещены на груди. Кружка Чипа застыла, не дойдя до губ. Она с некоторым удивлением на меня глядит. «Спасибо за твои слова, Агранше, но насчет спасения, мы просто делали свою работу», наконец произносит она. «Я понимаю это, но все равно благодарен за то, что выручили». Быстро допиваю кофе с неправильным вкусом и покидаю кухню. У самой двери слышу в наушниках, как они переговариваются между собой. «Ты уже говорила с Мисси, как она?» «Да, разговор был тяжелым, я пробовала связаться еще». Но она не отвечает. Удар. 22. Я снял венок и, сев на кровати, задумчиво смотрел в пол. Второй чип, кажется, смесью пропаганды с рекламным буклетом. Там рассказывается почти то же, что и в первом брейн-дансе, только не настолько подробно и устрашающе. Короткая, ознакомительная версия, где почти все сводится к: вот с таким имплантом от вот такой-то корпорации, ничего страшного с вами не произойдет. И, конечно же, небольшой экскурс в историю, который усердно, даже почти незаметно, пытается подвести наблюдателя к мысли. К черту эту землю, надо в космическую колонию отправляться. Больше конкретики было о правилах для колонистов рая или как предпочитают называть местные, небожителей. Имелся небольшой отрывок о традициях и правилах при общении с хайрайдерами, свободными или же относящимися к их конфедерации. Отношение к ним, если рассматривать подтекст, оставленный в том, как подана информация, почти не отличается. Этот экскурс прошелся по истории Земли от середины 20 века и до 2050, судя по всему, немного устаревшая версия брошюры. По полученным данным, население ближнего космоса больше, чем наполовину состоит из отобранных в африканских странах жителей и их потомков. Остальные 20-30% состоят из европейцев, американцев, советских людей, еще процентов 10% – это азиаты. Если бы не первый Брин Данс, я, возможно, даже повелся и согласился с тем, что перспектив в космосе больше. Земля настолько загажена, что идут кислотные дожди, в большинстве мест дышать лучше через маску, чтобы прожить хотя бы до 25, без необходимости заменять легкие. На родной планете живности, кроме людей, почти не осталось. Даже попугаев нет, вообще никаких птиц, кроме искусственных или клонированных. Всех уничтожили различными методами, в том числе и попугаев. Я обожаю попугаев, особенно ара. Перед мысленным взором всплыли воспоминания из юношества. Большой красивый попугай смотрит на меня из клетки то одним глазом, то другим. Кажется, мои собственные, размером как блюдце с куском торта, что стоит на столе рядом. Это правда ара? Не веря в происходящее, смотрю на маму, а та просто улыбается в ответ. Близким нравится моя искренняя реакция, на лицах такие же улыбки. Всегда хотел себе трех животных, черепаху, попугая ара и собаку. Вот один питомец и появился. Радостно спрашиваю, а как его зовут? Вот сам и придумаешь, она гладит меня по голове, я же счастливо смотрю на попугая. Назову его. Выскочил из воспоминания и первые несколько минут, чувствую, как улыбка не сходит с лица. Настолько ярко вижу ее перед собой, довольную, улыбающуюся. Не выжили, значит, попугаи. Тогда сделаем это целью номер два. Вернуться на Землю и постараться возродить биосферу планеты. Мама всегда считала и говорила мне, что человеку нужно быть амбициозным. Его мечты и цели не должны ограничиваться только им самим, иметь большее значение. Я сейчас мальчишка, в котором бурлят эмоции, и сдерживать их удается с немалым трудом. Воспоминание из детства полностью сорвало этот контроль. Дикий коктейль из гормонов и эндорфинов, готов умчаться вперед собственных мыслей, потому взять себя в руки удается с огромным усилием. Задача полезная, для меня привлекательная, но учитывая реалии этого мира, так просто ее не решить. Заставляю себя отодвинуть эти мысли на другое время, после чего возвращаю ход размышлений к содержанию Брин Данса. Если коротко, исходя из того, как я вижу ситуацию, по этим и другим косвенным данным, все очень плохо. Человечество стало крайне уязвимо, и этим пользуются все, кому хватает для этого понимания. Один из самых главных виновников произошедшего, на мой взгляд, является Рейч Бартмос. Он одновременно спас человечество, дав отсрочку от порабощения через тотальный контроль информации со стороны отдельных корпораций. Вместе с этим лишил вообще какого-либо шанса на объединение в ближайшие столетия. При этом, остановить процесс взятия людей под контроль, о чем и какими критериями им мыслить, к чему стремиться, не удалось, только значительно продлить агонию этого действа. Из данных на щепках стал понятен один момент, который в Cyberpunk 2077 был упомянут исключительно поверхностно. Интернета, в том виде, в котором он существует в моем мире, тут никогда не было. Похожие этапы зарождения, но дитя получилось совершенно другое. Корпорации получили гораздо большую власть на сеть, технологии давали возможность почти полного присутствия. Всю информацию довольно быстро начали переводить в цифровой вид. Создавали крепости данных, где, помимо прочего, хранили много важных документов. От бумажных носителей избавлялись под тем или иным предлогом. Даже музейные экспонаты переводили в цифровой вид, а оригиналы пропадали в частные коллекции. Саму сеть со всех сторон сжимали в конкретные рамки и внимательно наблюдали за любой активностью пользователей. В какой-то момент, корпорации, еще не потерявшие полноту власти государства, осознали возможность изменить известную людям историю так, как им этого захочется. К примеру, Япония никогда не проигрывала во Второй мировой войне, и вообще они были хорошими парнями. Управляя подобной правдой, можно населению внушить что угодно, ведь источник информации в сети для обывателя только один. Все остальное – это недостоверные данные от преступников и кибертеррористов, только и мечтающих о том, чтобы сделать то, в чем обвиняют других. Затем наступает 3 июня 2022. Происходит событие, которое уничтожает не только ложную историю, сплетенную в старой сети, но и ту часть реальной истории, что была перенесена в цифровое пространство. Едва Бартмосс испустил последний вздох, как сработала его программа наподобие мертвой руки. Не получив коды отсрочки, она, словно адских гончих, спустила в сеть многочисленные вирусы, а также его особенную разработку, Рыбиц. Разведывательные элементы Бартмоссовской интегрированной дрон-системы, те много лет пребывавшие в киберпространстве в неактивном состоянии, начали менять местами, удалять и даже редактировать файлы, разрушать целые крепости данных. Особенно сильно пострадали исследовательские, контролируемые корпорациями, а также исторические, большинство из которых было под контролем правительств. Кто-то может сказать, что особого труда восстановить историю человечества не составит. Ведь есть же еще живые историки, которые помнят путь, который прошло человечество. Ответ на это – нет, после всего произошедшего, невозможно такое сделать. Я понял это на собственном опыте. Некоторые воспоминания человек окрашивает в свое видение ситуации. Одно и то же событие, два человека помнят по-разному. Что уж говорить об историках разных стран. Иными словами, доверие в плане общей истории было только к тем ее остаткам, что не пострадали в оставшейся под человеческим контролем части сети. Хотя даже к этой части понимающие люди относятся со скепсисом. Имелась часть истории настолько очевидная, что сомнению не поддавалось, но даже у этой были свои противники. Как в моем мире были приверженцы теории о том, что Земля плоская, а заявляющие о ее круглости люди и предоставленные ими факты – часть огромного заговора.